разбив и его, и свою жизнь, любить сама не могу, ибо люблю его и не хочу, ибо люблю его. Ничего не хочу, кроме него, а его никогда не будет. Это такое первое расставание за жизнь, потому что, любя, захотел всего — жизни, простой совместной жизни, то, о чем никогда не догадывался никто из меня любивших. «Будь моей и мое, увы». Письмо от 10 января 24 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма, Москва, Элис Лак, страница 621-622. Хотя Сергей держался в стороне от этой запутанной ситуации, разумеется, он не мог совсем уж ничего не знать о том, что происходило с женой. Но, как обычно, он не позволял своим чувствам проявляться открыто, терпеливо сносил удары судьбы и продолжал сопровождать жену на все встречи и литературные вечера, где ей хотелось показаться. А в эти последние месяцы у нее было особенно много встреч с русскими писателями, приезжавшими в Прагу. Ее удостоили своим вниманием, если не искренней симпатии, поочередно Максим Горький, Иван Бунин, Владислав Ходосевич, Нина Берберова, Владимир Набоков. Когда Сергей оказывался вместе с Мариной на людях, он, как бы ни страдал от разлада семейной жизни, все равно был таким же красноречивым и веселым, каким его привыкли видеть. Но, улыбаясь при посторонних, он без колебаний поверял свои волнения близким. Вот какие признания мы находим, к примеру, в его длинном письме другу Максимилиану Волошину. «Дорогой мой Макс, твое прекрасное, ласковое письмо получил уже давно, и вот все это время никак не мог тебе ответить. Единственный человек, которому я мог бы сказать все, конечно, ты, но и тебе говорить трудно. Трудно, ибо в этой области для меня сказанное становится свершившимся. И хотя надежды у меня нет никакой, простая человеческая слабость меня сдерживала. Сказанное требует от меня определенных действий и поступков, и здесь я теряюсь. И моя слабость и полная беспомощность, и слепость Марины, жалость к ней, чувство безнадежного тупика, в который она себя загнала, моя неспособность ей помочь решительно и резко, невозможность найти хороший исход, все ведет к стоянию на мертвой точке. Получилось так, что каждый выход из распутья может привести к гибели. Марина — человек страстей. Гораздо в большей степени, чем раньше, до моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Почти всегда, теперь так же, как и раньше, вернее, всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, Марина предается ураганному же отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя, облегчается. Что? Неважно. Важно как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И это все при зорком, холодном, пожалуй, вольтеровски циничном уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются, почти всегда справедливо. Все заносится в книгу, все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой нужны дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, а качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая, все обращается в пламя. Дрова похуже, скорее сгорают, получше, дольше. Последний этап, для меня и для нее самый тяжкий, встреча с моим другом по Константинополю и Праге, с человеком ей совершенно далеким, который долго ей был встречаем с насмешкой. Мой недельный отъезд послужил внешней причиной для начала нового урагана. Узнал я случайно, хотя об этом были осведомлены ею в письмах ее друзья. Нужно было каким-либо образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и прочими ядами. О моем решении разъехаться я и сообщил Марине. 2 недели она была в безумии, рвалась от одного к другому. На это время она переехала к знакомым. Не спала ночей, похудела, впервые я видел ее в таком отчаянии.